«Ничего», — сказал он. «Я врач. Я никогда не убивал людей». Но белое движение еще не исчерпало себя. «Я верю в генерала Мамонтова. Кстати, Бухарин признался в том, что Деникин представляет серьезную угрозу для совдепии. Помощь белой армии идет со всех сторон. Московские купцы ассигновали 1 000 000 рублей тому, кто при ликвидации советской власти первым войдет в Москву». 24 сентября 1919 года из Новороссийска был отправлен в Америку пароход добровольческого флота «Владимир», груженный табаком и шерстью. В середине августа пароход благополучно вернулся в Новороссийск. Доставив несколько сот тысяч снарядов, винтовок, обмундирование, паровозы, вагоны, в Америке полная неосведомленность о делах в России. Большинство американцев даже не знают, кто такие Деникин и Колчак. На пароходе находился митрополит Платон со специальной миссией от Деникина. Он был принят президентом Вильсоном, а затем выступал в Сенате с речью о героической борьбе добровольческой казачьих армии с большевиками. Речь митрополита имела большой успех и послужила предметом дебата в американской прессе. Платон поехал по стране и в своих речах отмечал крупную роль еврейства в развитии и насаждении большевизма в России и говорил о растущем антисемитизме в белых кругах. Это вызвало в среде американского еврейства переполох. К Платону явилась делегация во главе с самыми богатыми евреями и спрашивала, что надо сделать, чтобы остановить волны антисемитизма в России. Митрополит ответил: «Прекратите поддерживать большевиков». Делегаты обещали подумать. В юной головке Таси царило смятение. Слишком много мнений было у людей по одному и тому же вопросу. Не во всем легко было разобраться. Главное, печатается Михаил. В субботу 15 февраля 1920 года начала выходить газета «Кавказ». В числе авторов были Слезкин, Цензор, Венский, Амфитеатров, Булгаков. Среди таких фамилий и мой Миша, восхищалась Тася. Она знала, что его опекает известный журналист Покровский, родственник по материнской линии. Булгаковеды подвергают сомнению существование этого Покровского. И совершенно зря. О нем пишет и немало Юрий Слезкин в повести «Столовая гора», к чему мы еще вернемся. Даже Татьяне Николаевне отказывает память, особенно в части разоблачений книги Девлета Гиреева. Все, что пишет Гиреев, ерунда. У Булгакова он на Кавказе тьму родственников нашел. Покровский какой-то. Письмо Покровского, как он Булгакова за границу выманивал. Память — странное человеческое явление, особенно со временем она выбрасывает из своей копилки людей ненужных или неприятных. В повести из Слезкина Покровский специально приезжает за Булгаковым, чтобы вывести его за границу, но одного без Таси. Может, поэтому он исчез из ее памяти. А он существовал, реально известный в литературных кругах журналист, редактор «Кавказской газеты» Николай Николаевич Покровский. В газете «Кавказ» помещена его острая и глубокая публицистическая статья под названием «Отписки». На отписках строилась вся жизнь России, и общественно-политическая, и экономическая, и государственная. Отписывались и гоголевские Акакии Акакиевичи, и министры, и общественные деятели, и вожди партийных и политических групп. Михаил ходит по городу в форме врача добровольческой армии. И хотя красный все ближе и ближе подбирается к Владикавказу, он не теряет надежды на победу белого движения. Впрочем, как мы знаем из письма его бывшей машинистки Тамары Тонтовны